Давайте представим сегодняшнего спикера, гостя и нашего дорогого друга Коди Рассела. Пожалуйста, поприветствуйте его. Мы работаем уже много лет. Я люблю тебя. Аминь, аминь. Мы только что говорили об этом. Прошло 5 лет. Последний раз я был здесь 21 февраля. Я скучал по тебе. И так здорово снова быть здесь. Боже мой, спасибо тебе. Да. Это было потрясающее поклонение, не так ли? Мне нужно остаться здесь ради всех. Хорошо, я останусь здесь. Но тебе придется перекричать меня, чтобы закрыть пробел, ладно? Так что мне не придется оставаться, если я доберусь до чего-нибудь. Да, прошло 5 лет. Сейчас мы находимся в Денвере, штат Колорадо, и преподаем в церкви Денвера. Они в Денвере, штат Колорадо, и мы видим, как происходит Божье движение. Мы видим много спасений, крещений, молодых людей, горящих огнем. У нас есть школа молитвы под названием «Школа молитвы Нэша». Мы воспитываем ходатаев для пробуждения, и я много работаю онлайн. Кажется, я принес несколько слайдов для дороги в Эммаус. Последние 6 лет я обучаю людей онлайн, помогая им развивать молитвенную жизнь. Вот они. У нас есть более 60 курсов, специально разработанных для укрепления вашей молитвенной жизни. Сейчас мы изучаем Библию. Сейчас мы читаем Евангелие от Иоанна. Так что если вы хотите заняться чем-то подобным, это вас благословит. И это то, с чем Господь нас встречает. Еще одна вещь, которой я занимаюсь, это воспитание проповедников. Я хочу воспитать следующее поколение проповедников. Нам нужны горящие пророки, у которых Слово Божье горит в сердце. Думаю, у нас есть ссылка и на это. Мы называем это наставничество посланников. В любом случае, если у вас есть Библия, откройте ее вместе со мной. Я не знаю, где именно нужно открыть. Многое произошло. Многое произошло с тех пор, как я был здесь в последний раз. Произошло много изменений. Последний раз я был здесь в 2021 году. Мы только что вышли из пандемии. Мне кажется, что до 2021 года была одна жизнь, а после другая. Кто-нибудь еще так думает? И ты продолжаешь думать, что мы вернемся к жизни до 2021 года и вернемся к старым добрым временам. Но чем больше я вижу, как год за годом все меняется, тем больше понимаю, что мы никогда не вернемся назад. И если вы сейчас устали, я вспоминаю стих из Иеремии. Глава 12, стих 5. Он говорит, «Если ты бежал с пехотинцами, и они утомили тебя, как ты справишься с лошадьми в долине реки Иордан?» Это значит, что если вы устали в эти дни, друзья, вам нужно знать, что дни будут становиться все более напряженными и славными. Поэтому церкви потребуется новый образ мышления, если мы хотим процветать в ближайшие годы. Аминь. Мы прошли через довольно сложные времена. Лично я прошел не только через пандемию, но и через болезненные времена, глубокие разочарования, горе, духовных отцов и матерей, и людей, с которыми я был тесно связан, и видеть, как многие из них падают и не справляются, было очень больно. Кто-нибудь еще прошел через разочарование и горе? 3 из вас. 3 человек. Поднимитесь сюда, и я поговорю с вами. Остальные, наверное, нет, я просто парю. Мне пришлось пережить глубокое разочарование, и какое-то время я боролся за то, чтобы мое сердце оставалось открытым. Не знаю, были ли у вас когда-нибудь такие времена. Я чувствовал себя так, будто в Гефсиманском саду. Я просто хочу прочитать вам этот стих. Это то, о чем я много проповедовал в 2024 году. И в начале 2025 года в Евангелии от Луки, глава 22, стих 45. В Гефсиманском саду говорится, что Иисус нашел своих учеников, спящих от печали. Они не спали, потому что была поздняя ночь, или они устали. Они спали, потому что внешнее давление давило на их внутренние силы. И все, что они могли сделать, чтобы справиться с этим давлением, это заснуть. Иисус говорит, что бывают времена, когда нужно обращать внимание на то, что внешнее не влияет на внутреннее. Не знаю, понятно ли это. Я знаю, что большинство из вас слушают, но вам нужно понять, что бывают времена и что сказал им Иисус. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Бывают времена, когда нужно молиться, несмотря на горе. Нужно молиться, несмотря на разочарование. Нужно молиться, несмотря на потерю и горе, потому что с другой стороны, потому что это было последнее задание Иисуса для его учеников. Можете ли вы молиться, когда на улице темно? Можете ли вы молиться, когда на вас давят? Это действительно лидерство номер один, не так ли? Разве это не правда, Андре? Если вы чему-то научились, так это тому, как молиться, несмотря на давление. Ваша внутренняя жизнь важнее внешнего мира вокруг вас. Вы построили внутреннюю жизнь, которая может справляться с жизненными трудностями. Это настоящее лидерство. И если вы этого не сделали, то вы не готовы к настоящему лидерству. Вот где я провел большую часть времени, и около года я чувствовал себя одним из учеников в Гефсиманском саду. И я продолжал засыпать, а Иисус приходил ко мне. Он сказал: «Кори, вставай! Кори, вставай! Кори, вставай!» Искушение заснуть. Нужно бодрствовать. А в чем искушение? В том, чтобы плыть по течению. В том, чтобы опираться на прошлые достижения и жить за счет них, и никто не заметит разницы. Друзья, я хочу, чтобы сейчас кое-что вам стало ясно, но за последние 3-4 месяца я почувствовал, что времена изменились. И если вы все еще скорбите и молитесь, несмотря на горе, да благословит вас Бог. Но я чувствую, что времена меняются. Я чувствую пророческое слово, которое горит во мне. И я верю, что мы переходим от молитвы о выживании к тому, что я называю молитвой военного времени. И я верю, что Бог хочет научить нас сражаться и воевать во имя Иисуса Христа, как никогда раньше. Бог хочет научить вас сражаться. Да-да-да. Это... Я хочу, чтобы вы послушали меня, потому что я хочу, чтобы вы это знали. Я не знаю, куда именно вам обратиться. Просто послушайте меня в Исходе 17. Я хочу, чтобы вы это увидели. Сегодня я научу вас сражаться. Это то, что я верю, является Божьим планом. Вот как мы называем это время вместе – Божьим планом. И я действительно чувствую, что это Божий план. Бог учит вас сражаться. Как сражаться в духе и как воевать в духе. Исход 17. Исход 17. Кажется, я уже говорил вам этот стих. Это сразу после Красного моря. Дети Израиля только что прошли через Красное море. Разве враг не хочет напасть на вас после ваших самых больших достижений? После некоторых ваших самых больших достижений вы увидите, как враг нападет и попытается вас уничтожить. Посмотрите со мной на стих 8, и вы увидите, что Амалек пришел и сразился с Израилем в Рефидиме. И Моисей сказал Иисусу Навину: «Выбери несколько человек и иди сразись с Амаликом». Вот оно. «Завтра я буду стоять на вершине холма с жезлом Божьим в руке». Вот что сказал Моисей. Он сказал: «Вы, ребята, сражайтесь. Я пойду на вершину холма, я буду стоять на вершине холма и буду держать жезл Божий в руке». Поймите это. Продолжайте. «И Иисус Навин сделал, как сказал ему Моисей, и сразился с Амаликом, а Моисей, Аарон и Ор поднялись на вершину холма». Продолжайте. «И когда Моисей поднял руку, Израиль победил. Но когда он опускал руку, побеждал Амалик». Продолжайте. «Но руки Моисея стали тяжелыми. Он стоял там весь день и пытался держать руки поднятыми». Вы когда-нибудь пробовали это делать? Вы когда-нибудь пытались держать руки поднятыми весь день? Я тоже нет. Моисей делал это, и пока его руки были подняты, Израиль побеждал. Но его руки начали тяжелеть, и они опускались, и тогда Амалик начинал побеждать. Что они сделали? Аарон и Ор пришли, взяли камень и подложили его под себя. Понятно? Они подложили его под себя и сказали: «Хватит стоять. Просто сядьте на него». И он сел, и вот что они сделали. Один подошел справа, другой слева, и они подняли его руки. Посмотрите на это. Один с одной стороны, другой с другой, и его руки были подняты до захода солнца. Они держали его руки поднятыми весь день. А теперь посмотрите на следующий стих. Следующий стих, 13. «И Иисус Навин победил Амалика и его народ мечом». Стих 14. Следующий стих. «Тогда Господь сказал Моисею: запиши это в книгу и расскажи Иисусу Навину: я полностью сотру память об Амалике с лица земли». Следующий стих, 15. «И Моисей построил жертвенник». Это важно, куда Лана привела нас сегодня вечером. Господь Моисей построил жертвенник. Это первый жертвенник после Красного моря. Это первый жертвенник после Красного моря, и он назвал его Господь, мое знамя, Иегова Иси. Господь мое знамя, Иегова Иси. Ребята, я хочу, чтобы вы увидели это прямо сейчас. Я верю, что Бог хочет научить нас сражаться. И первое, что я хочу отметить в этой истории, это то, что Моисей поднялся на вершину холма. Все посмотрите на потолок. Я верю, что Бог приглашает церковь на вершину холма. Я верю, что в этот час над нами открыта дверь, и есть святое приглашение подняться сюда. Господь хочет, чтобы вы начали обретать свою идентичность во Христе Иисусе. Многие из вас смотрят на своих врагов, но Господь открывает дверь в третье небо, где мы находимся. Мы находимся во Христе. В послании к Ефесянам 2 говорится, что Он воскресил нас и посадил вместе с собой на небесах. В Псалме 2 говорится: «Я посадил моего царя на святом холме Сиона». Я не знаю, слышите ли вы меня. Я обучал некоторых студентов в Денвере, и каждое утро мы молимся на языках около 45 минут. И я говорю им поднять глаза, и мы будем молиться, пока не дойдем до этого. И они спрашивают: «Как вы узнаете, что дошли?» Когда вы доберетесь туда, вы поймете, что вы там, потому что потолок поднимается. Бог больше всех ваших проблем. Бог сильнее всех ваших врагов. И вы начинаете видеть божественную перспективу. И вы начинаете наполняться верой, уверенностью, божественным миром и радостью, которые Бог изливает на всех. Я люблю Псалом 27: «Господь, свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь, сила моей жизни. Кого мне бояться? Когда нечестивые восстали против меня, чтобы пожрать мою плоть, мои враги споткнулись и упали. Хотя армия, посмотрите на это, может окружить меня». Вот что он говорит. «В этом я буду уверен. Одного я просил у Господа, этого я буду искать. Жить в доме Господнем все дни моей жизни, созерцать красоту Господа и молиться в Его храме. Посмотрите на это, посмотрите на это. Во время беды Он укроет меня, но не только укроет вас, но и посадит вас. Высоко на скале, а потом Он говорит, «Теперь моя голова будет выше моих врагов вокруг меня». И я буду петь. Я хочу, чтобы вы обратились к Судьям 6. Господь сейчас является некоторым из вас. Мы переходим из одного сезона в другой. И это о том, как подняться на вершину холма и поднять руки. Я чувствую, что с 2020 года пророческое слово для церкви – «глаза вверх». Руки вверх. Глаза вверх, руки вверх. Глаза вверх, руки вверх. Иисус трижды поднимал глаза к небу. Вы знали об этом? Он сделал это перед тем, как накормить пятерых в Евангелии от Матфея 14. Он сделал это перед тем, как воскресил Лазаря из мертвых в Евангелии от Иоанна 11. И Он сделал это перед тем, как помолился в Евангелии от Иоанна 17. Он поднял глаза к небу. И Павел сказал Тимофею, «Я хочу, чтобы люди молились везде, поднимая святые руки». Но сейчас мы находимся именно здесь. Посмотрите на Судей 6. Повесьте это прямо сейчас. Судей 6. «Сыны Израилевы поступали нечестиво в глазах Господа, и Господь предал их в руки мадианитян на 7 лет». Рука мадианитян одолела Израиль из-за мадианитян. И сыны Израилевы сделали себе пещеры, убежища и крепости в горах. Продолжайте. «И когда Израиль сеял, мадианитяне нападали на них, окружали их и уничтожали урожай до самой Газы, не оставляя Израилю ни овец, ни волов, ни ослов». Продолжайте. «Они приходили со своим скотом в шатрах, как саранча. И они, и их верблюды были бесчисленны, и они входили в землю, чтобы уничтожить ее». Поэтому Израиль сильно обеднел из-за мадианитян, и сыны Израилевы воззвали к Господу. Я чувствую, что многие из нас живут в состоянии постоянного нападения со стороны лукавого. Все, что мы принесли, было отнято. И мы научились жить в пещерах и убежищах, прячась и защищаясь. И мы заключили мир с врагом и построили теологию, которая защищает наши сердца и учит нас жить, не участвуя в войне. Вы со мной. Вы должны это услышать. Но посмотрите со мной на стих 11. Переходите к следующим стихам, которые я вам дал. «И пришел ангел Господень и сел под смоковницей, которая была в Офре, принадлежавшей Иоасу, а сын его Гедеон молотил пшеницу в точиле, чтобы спрятать ее от мадианитян. И ангел Господень сказал, «Господь с тобой, храбрый воин». И он говорит, «Если Господь с нами, почему все это произошло? Где Бог? Где все чудеса, о которых я слышал? Где все то, что Он предсказал и сказал нам? Я нигде не вижу Бога». Господь смотрит прямо на него и говорит, «Иди с этой силой». Продолжайте. Переходите к следующей части. Он говорит, «Иди с этой силой, и ты спасешь Израиль от руки мадианитян. Разве я не посылал тебя?» Продолжайте. И он сказал, «Господи, как я могу спасти Израиль? Мой род самый слабый. Я самый младший в доме моего отца». И Господь сказал ему, «Я буду с тобой, и ты победишь мадианитян, как один человек». Некоторые из вас больше верят в свою слабость, чем в силу Бога. Некоторые из вас живут в циклах зависимости, в циклах мучительных мыслей. Вы десятилетиями живете в финансовых циклах. Вы живете в страхе, тревоге, мучениях, похоти и научились мириться с лукавым. Ты чувствуешь себя недостойным, Но я верю, что точно так же, как Господь явился Гедеону, когда он прятался и защищался, я верю, что Бог является самым слабым из нас. Я верю, что Бог является самым маленьким из населения. И я верю, что Бог поручает нам и разрушает, Он разрывает циклы и посылает Слово с небес. И это Господь с тобой, храбрый воин. Господь с тобой, храбрая женщина, и Он посылает новый разговор в твою жизнь, вместо того, в котором ты жила так долго. Есть сила, которая хочет овладеть тобой, как никогда раньше. Я верю, что Бог хочет изменить твою жизнь. Я не говорю о новой энергии на Новый год. Я не говорю о необузданной силе во имя Иисуса. Это не работает. Это работает полторы недели. Мы тысячу раз поднимались сюда, к алтарю, и говорили: «Боже, я хочу измениться». А потом мы возвращаемся домой, и ничего не меняется. И поскольку мы не изменили свое мышление и больше верим в свою слабость, чем в силу Бога, мы возвращаемся к прежним циклам, к прежним привычкам и уходим в пещеры и крепости в горах. Мы прячемся. Мы защищаемся. Живем скромно и называем это добродетелью. О, я скромный. Но Бог называет это не смирением, а гордыней. Я верю, что Бог хочет вложить божественную силу в твое сердце. Я верю, что Бог хочет дать тебе силу. Но вот в чем проблема. Тебе нужно освободиться от себя, чтобы войти в Христа. Это не ты и Иисус, меняющие мир. Это мертвый ты и воскресший Иисус через тебя, который изменит мир. Гедеон больше осознавал свою слабость, свою ничтожность, а Бог никогда не двигался. И Господь преодолел все его возражения и обратился к его сути. Он обратился к его сути. И у Гедеона есть свой список. У многих из вас есть множество оправданий, почему вы не можете полностью посвятить себя Богу. И Господь разрушает все стены и обращается к твоей сути. И он говорит: «Ты храбрый воин, храбрый мужчина, храбрая женщина. Я высвобожу свою силу на тебя». Тебе нужно начать жить по-другому. Прочти послание к Ефесянам, глава 6, стих 10. Я дам тебе несколько стихов, а потом мы помолимся за тебя. Аллилуйя! Он говорит: «Будьте сильными в Господе и в Его могуществе». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 10, я просто скажу тебе. «Будьте сильными в Господе и в Его могуществе». Будьте сильными в Господе и в Его могуществе. Могу я быть с тобой честным? И это то, что мне нравится в Андре. Это то, что мне нравится. Во-первых, мне нравится заходить к нему в кабинет и видеть все эти мечи и другие крутые штуки. Но в центре трансформации есть воинственный настрой. Это дух воина. И я говорю о многих американских реалиях и многом другом. И я просто скажу о нашем контексте. Не знаю, как вы, но я вижу много слабостей и вижу, как поколение получает по заслугам. Они просто хотят: давайте не будем сосредотачиваться на дьяволе. Мы просто сосредоточимся на Иисусе, а дьявол процветает, потому что они не научились брать оружие и владеть им. Они живут в постоянном страхе. Они живут в постоянном страхе. Страх перед будущим, страх быть отвергнутым, страх никогда не найти супруга. Я видел, как поколение получает по заслугам, потому что они не узнали, кто они во Христе, и их просто уничтожает дух этого века. И я верю, что Бог хочет начать призывать. Я знаю, что вы это понимаете, но я хочу призвать Божью силу подняться в вас в это время. Я не говорю о типах личности. Я не говорю о громких словах. Я говорю об уверенности. Я говорю о единении с Христом. Я говорю о жизни во Христе. Потому что больше нигде ты не хочешь быть, кроме как во Христе. И он говорит, будьте сильными. Все говорят, будьте сильными. Скажите, будьте сильными. Мы очень слабы, наше поколение. Мы очень слабы. Мы очень слабы. Если это не произойдет быстро, нам это не нужно. Я верю, что Бог хочет вложить в тебя силу. Чего ты хочешь от Бога? Он говорит, будьте сильными в Господе и в Его могуществе. В Его могуществе. В Его могуществе. Это не твоя сила. Нужно отказаться от своей слабости ради Его силы. Ты уже устал. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Кто устал? Он говорит, придите и научитесь у меня, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Поучитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Это значит, что я избавлен от всех прежних стремлений, потому что я в единении с Отцом. И когда ты приходишь в единение с Отцом, ты сбрасываешь с себя груз этого мира и обретаешь покой, и можешь бежать десятилетиями, не уставая. А наше поколение устало, обременено и угнетено. Прочитайте здесь Ефесянам 3 часа 16 минут. Я хочу, чтобы вы помолились этой молитвой вместе со мной. Ефесянам 3 часа 16 минут. Еще одна. Ефесянам 3 часа 16 минут. Ничего страшного, я просто скажу вам. По богатству славы своей, чтобы укрепить вас силою через Духа Своего во внутреннем человеке. Вот, послушайте. Я не вижу, чтобы кто-то это записывал. Думаю, вы просто знаете это. Я не вижу, чтобы кто-то это записывал здесь. Я знаю, что вы слушаете. Хорошо. Вы записываете это на телефон? Вы просите Бога наполнить вас Ефесянам 3 часа 16 минут? Ефесянам 3 часа 16 минут. Он молится, чтобы Он даровал вам по богатству славы Своей укрепиться силою через Духа Своего во внутреннем человеке, чтобы Христос наполнил вас божественной силой, чтобы Христос наполнил вас божественной силой внутри. Есть нечто более сильное, чем даже сила воли. Это божественная сила. И когда Божья сила касается тебя, внутри тебя все меняется. Ты учишься сражаться. Ты учишься сражаться. Молодые люди, я хочу призвать вас к молитве во время войны. Я хочу призвать всех вас ложиться спать в 10 и просыпаться в 5:30. Я хочу, чтобы вы начали искать Бога рано утром. Я хочу, чтобы вы начали отдаляться от друзей, которые не хотят идти к Богу. Я хочу, чтобы вы начали принимать Слово Божье и использовать его в своей жизни, как никогда раньше. Я хочу призвать вас к целеустремленности, потому что дьявол сеет хаос в этом поколении. И я верю, что он хочет послать огонь сюда, в этот регион. Давайте возьмем 5 видов оружия, которые дал нам Бог. 5 видов оружия. Давайте посмотрим на следующее. Возьмите пять видов оружия. Вот оно. Уберите стих. Пять видов оружия, которые дал нам Бог. Кровь. Откровение, 12 часов 11 минут. Они победили его чем? Кровью Агнца и словом своего свидетельства. Друзья, кровью Иисуса мы должны начать причащаться и питаться работой Голгофы. Иисус говорит нам в Евангелии от Иоанна 6, пить его кровь. Пить его кровь значит пить его слова. Его кровь пророчествует. Сегодня я не буду торопиться. Вам лучше прислушаться и проголодаться. Не слушайте. Слушайте. Его кровь очищает вас от всякой скверны. Его кровь разрушает колдовство. Его кровь разрушает путаницу в вашем сознании. Его кровь очищает вас. Его кровь делает грязные одежды белыми. Его кровь пророчествует. Его кровь разрушает. Его кровь обновляет. Его кровь питает вас. Это сила его крови. Вот как вы побеждаете. Нам нужен побеждающий дух. Нам нужен побеждающий дух. Нам нужно научиться сражаться, но я не просто размахиваю кулаками. Я сражаюсь, чтобы победить. Нам нужно научиться побеждать. Во всяком случае, некоторым из нас кровь, кровь, кровь. Второе – крест. Крест. Крест – это не просто историческое событие. В первом послании к Коринфянам 2:8 говорится, что распятый Христос – это сила Божья. Во втором послании к Колоссянам говорится, что Он пригвоздил все к кресту, обезоружив начальство и власти. И Он устроил публичное зрелище, победив их на кресте. Крест лишил сил, начальств демонических сил, обнажил их и устроил публичное зрелище. Крест обанкротил, вырвал зубы у дьявола, обезоружил дьявола силой креста. В первом послании к Коринфянам 2:8 говорится, что если бы это была скрытая мудрость Божья, если бы правители этого мира знали, что распятие Господа славы приведет к их собственной смерти, они бы никогда не распяли его. Во втором послании к евреям говорится, что через смерть он уничтожил того, кто обладал силой смерти. Это дьявол, и он освободил тех, кто всю свою жизнь был в рабстве из-за страха смерти. Иисус победил смерть через смерть. Не просто хлопайте. Призовите крест. Призовите крест. Объявите о силе. Есть ли у вас библейские стихи, которые могут это подтвердить? Крест, крест, крест, крест. Третье. Имя, имя, имя. Мы коснулись его сегодня вечером и не смогли закончить. Как только вы прикоснетесь к нему, я просто буду любить толстовку Андре с надписью «Яхве». В исходе 3 часа 14 минут Моисей спрашивает, «Как его зовут?» «Вот мое имя. Яхве. Я есть. Я есть. Я есть. Эль-Шадай, Элохим, Аддонай, Яхве, Иегова, Иегова Ниси, Иегова Шалом, Иегова Сид Каноэ, Иегова Рафа, Иегова Джира, Элел, Эль Алам. Иегова Шалом, Иегова Сид Кану, Иегова Рафа, Иегова Джира, Эль Элеон. Нет никого подобного Ему. Его имя — милостивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. В этом Его слава. Его слава — это Его имя. В Исходе 34 часа 10 минут Он говорит: «Подожди, покажи мне свою славу». И Он сказал: «Моя слава — это мое имя». Моя природа — суть того, кто я есть. Это то, кто я есть. Это не настроение, в которое я впадаю. Это то, кто я есть. Он Джира, твой кормилец. Он Рафа, твой целитель. Аллилуйя. Друзья, нам нужно верить в это имя. И в свое время ангел Гавриил сказал: «Святой Дух сойдет на тебя, и ты зачнешь Сына Божьего, и Его имя будет Иисус». Спасение. Господь спасает. Иешуа. И при имени Иисуса преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Он есть Господь во славу и хвалу Отца. Имя, от которого бегут демоны. Вы можете кричать «Будда», вы можете кричать «Мухаммед», вы можете кричать «Ха Кришна», вы можете кричать «Джозеф Смит». Они не сдвинутся с места. Они не сдвинутся с места. Но если вы скажете во имя Иисуса, это обратит в бегство тысячу. Это обратит в бегство 10 тысяч. Его имя — крепкая башня. И я люблю Матфея 16. Как меня зовут? Кто ты такой, чтобы говорить, что я такой? Что ты ему скажешь? Ты — Христос, Сын Бога Живого. Благословен ты, Симон, сын Ионы. Плоть и кровь не открыли тебе этого. Видишь, слышишь меня? Дело не в том, чтобы просто запомнить его имена. Вам нужен дух откровения, открывающий его имя. Дух откровения, открывающий его имя. Знаете ли это лично? Знаете ли это лично? Потому что многие из нас, как Моисей, взывали к славе. Моисей видел, как Красное море расступилось. Это была не слава. Моисей видел, как из скалы потекла вода. Это не слава. Моисей видел световое шоу, огонь ночью, облако днем. Это была не слава. Слава — это Бог. Слава — это Бог. Когда мы перестанем просто наслаждаться благами от Бога и прорвемся к откровению о Боге. Теперь послушайте меня. Вы будете жить от кризиса к кризису, пока не прорветесь и не освободитесь от транзакционного христианства. Он такой: «Хочешь узнать меня? Ты действительно хочешь узнать меня?» Ты — Христос, Сын Божий. Плоть и кровь не открыли тебе этого. Плоть и кровь не могут открыть. Тебе нужен Бог, чтобы открыть Бога. Чтобы познать Бога, нужен Бог. Чтобы познать Бога, нужен Бог. Ты не можешь познать Бога, пока Бог не откроет Бога. Это не какое-то интеллектуальное понимание. Это духовное знание. Это духовное откровение. Плоть и кровь не открыли тебе этого, но мой Отец, который на небесах. И я говорю тебе, твое имя Петр, и на этом камне, на котором ты говоришь, что я есть, я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее. И я дам тебе ключи от царства. И что ты свяжешь на земле, то будет связано на небе. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небе. Это значит, что небеса скажут «Аминь» на все твои молитвы. На имя. На имя. На имя. Во имя. Ты молишься во имя. Если ты будешь молиться во имя Мое, я сделаю это. Ты молишься во имя Мое, я сделаю это. Что значит жить в единстве с Христом? Жить в единстве с живым, в единстве с Отцом, в единстве с Отцом, который живет во имя. Это общение с именем. Это не просто во имя Иисуса. Это пребывание. Это общение. Это единение. Это подчинение. Это покорность. Имя Господа – крепкая башня. Праведники бегут в нее и спасаются. О, мы поняли. Я хочу достать один из этих мечей Андре. Как Иисус сражался с дьяволом в пустыне. Так написано. Когда ты впадаешь в искушение, из тебя выходят библейские стихи или жалобы. Или разговоры с друзьями. Я говорю тебе, я это понимаю, но Сиэтл – это кофе. Это кофейный рай. Это кофейный рай. И знаешь, что произойдет? Я могу пройтись по всем кофейням Сиэтла и увидеть тысячи людей, которые делятся друг с другом историями. Это прекрасно. Это часть человеческой динамики, и это прекрасно. Но я думаю, что еще один аспект этого меня огорчает, потому что наши кофейни переполнены, а наши молитвенные комнаты пусты. Потому что многие из нас больше верят в то, что можно 4 часа болтать с другом, чем в то, что можно в одиночестве, в пустой комнате провозглашать Слово Божье и продолжать провозглашать. Так написано. Так написано. «Я не отвергнут, но я принят в возлюбленном. Я благословлен всеми духовными благословениями на небесах во Христе». У тебя идет кровь из Библии, когда ты порежешься. У тебя идет кровь из Библии, когда ты порежешься. Иисус сражался с дьяволом с помощью Библии. Многие из нас здесь орудуют ножом для масла и духом. Прекрати. Оставь меня в покое. Прекрати это. Не говори так, дьявол. Уходи. Он говорит, возьми меч Духа. Ты знаешь, как заглушить мучение? Ты знаешь, как заглушить обвинение? Ты знаешь, как заглушить голоса? Ты знаешь, как отсечь дела дьявола? Друзья, нам нужно противостоять этому. Иисус, слово, слово, слово, ешь слово, ешь слово. Ешь слово. Тот, кто обитает в тайном месте Всевышнего, будет пребывать под сенью Всемогущего. Я скажу о Господе, что Он – мое прибежище и моя крепость, мой Бог, и Ему я буду доверять. Он непременно избавит тебя от сетей ловца и от смертельной язвы. Он укроет тебя своими перьями, и под Его крыльями ты найдешь убежище. Его правда будет твоим щитом и твоим панцирем. Ты не будешь бояться ночного ужаса, ни стрелы, летящей днем, ни мора, ходящего во тьме, ни разрушения, опустошающего в полдень. 1000 может пасть рядом с тобой, и 10 000 по правую руку от тебя, но они не приблизятся к тебе. Только своими глазами ты увидишь награду нечестивых, потому что ты сделал Господа, который есть мое прибежище, Всевышнего своим жилищем, и никакое зло не постигнет тебя, и никакая язва не приблизится к твоему жилищу. Он поручит своим ангелам охранять тебя на всех твоих путях, и они будут поддерживать тебя, чтобы ты не споткнулся о камень. Ты будешь попирать льва и змея, ты будешь топтать их ногами. И тому, кто любит его, Господь говорит: «Я избавлю тебя, я вознесу тебя, потому что ты знаешь мое имя. Ты будешь взывать ко мне, и я отвечу тебе. Я буду удовлетворять тебя долго. Я покажу тебе мое спасение». В тебе должна быть Библия. В тебе должна быть Библия. В тебе должна быть Библия, потому что твои добрые мысли и хорошее настроение ничего не значат. В нас должна быть Библия. Иисус сказал: «Так написано». И знаешь что? Там сказано, что дьявол оставил его до более подходящего времени. Угадай, сколько это длилось? 3,5 года. Иисус так ранил дьявола, что тот оставил его в покое на 3 года, потому что никогда раньше не слышал, чтобы кто-то так говорил о Библии. Откровение 19:15, меч, исходящий из его уст, и имя ему – Слово Божье. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы видели Его славу. Никто не придет на твою вечеринку жалости. Никто не придет. Иисус не придет на твою вечеринку жалости. Он говорит: «Я дал тебе все, что относится к жизни и благочестию. Ты причастен к божественной природе. Я вложил свой дух в тебя. Я пролил за тебя царскую кровь. Что еще я могу тебе дать? Я живу в тебе. Я обитаю в тебе. Я питаю тебя собой. Я укрепляю тебя собой». Господь говорит с нами в это время: «Восстань! Восстань! Начни постигать Слово Божье. Начни постигать пребывающий в тебе Дух. Аллилуйя!» И, друзья, все дело в перспективе, в троне. Самый цитируемый отрывок из Ветхого Завета в Новом Завете – это слова Господа: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Господь пошлет с Сиона жезл силы твоей, прави в среде врагов твоих. Если ты рожден от Бога, друзья, ты – новое творение. Друзья, если ты рожден от Бога, в твоих венах течет божественная ДНК. У тебя есть чемпионская ДНК. В тебе живет ДНК победителя. В тебе живет сила несокрушимой жизни. В тебе живет семя Божье. Друзья, вы понимаете, что вы рождены от Бога? Сила общения и жизни в этой реальности, обновление вашего разума. Спасибо, Святой Дух. Церковь будет расти. Церковь поднимется на трон. Я помню, как много лет назад прочитал цитату, в которой один старик сказал: «Я хочу увидеть Иисуса». Он говорит: «Мы ходим, уткнувшись носом в песок или опустив голову». Он говорит: «Я хочу увидеть Иисуса». А потом он сказал это, и меня это оскорбило, когда я впервые это услышал. Он говорит: «Не ищите Иисуса на Голгофе, потому что вы его там не найдете. Поднимите глаза к трону, и пусть жизнь трона, любовь трона и сила трона овладеют вашей душой, пока вы не станете новым человеком во Христе Иисусе». Этот человек восседает по правую руку от престола величия на небесах. Буквально еврейский человек сидит по правую руку от всемогущего Бога, намного выше всех княжеств, всех сил, всех правителей и всех владык. Его имя выше, и его трон выше. Он царь горы. Мы должны вернуться в церковь. Аллилуйя! Бог хочет научить нас, как тренироваться, потому что мы будем править с Ним вечно. Мы будем править с Христом вечно. У вас есть два наступательных оружия – Слово Божье и молитва в Святом Духе. Я хочу начать молиться за вас и попросить Бога пробудить в вас крик. То, о чем я говорю, взращивается в молитве. Он хочет наполнить нас Святым Духом. Он хочет избавить нас от угнетения. Есть ли сегодня вечером люди, которые чувствуют себя как Гидеон, когда мадианитяне грабили, убивали и забирали у них все, и они жили в пещерах и крепостях в горах? Мололи пшеницу в винном прессе. И Господь является вам сегодня вечером. Я просто спрошу вот так. Кто вас бьет, и вы хотите научиться драться? Кто устал жить в страхе, отвержении, тревоге, похоти, постоянной ненависти к себе, видя себя определенным образом? Бог хочет научить вас драться. Друзья, вы ждете, когда Бог придет и избавит вас от этого. Бог говорит: «Я пытаюсь научить вас драться». Некоторые из вас, Бог, когда ты это сделаешь? Когда ты избавишь нас от этого? Он говорит: «Возьми свой меч и отруби его». Но я хочу, чтобы вы пришли и исправили это. Я так и сделал. Я вложил свое слово в ваши уста. Я наполнил вас своим духом. Теперь сражайтесь. Если вы чувствуете, что это слово для вас, и Бог призывает вас к новому образу мышления и борьбы, я хочу, чтобы вы встали. Я не хочу, чтобы это стало чем-то обыденным. Вам не обязательно вставать. Я чувствую, что это наследие этого дома. Я чувствую, что это знак нового творения и начало войны за обещание Бога, войны за наследие. Я хочу, чтобы вы подошли сюда. Я буду молиться за вас. Подойдите сюда, если вы готовы. Встаньте в очередь. А вы нет. Я не хочу создавать момент, когда вы можете играть. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, я хочу, чтобы вы подняли руки. Просто поднимите руки. Бог любит вас. Я хочу, чтобы вы начали молиться в духе. громче. Смотрите на трон. Смотрите на трон. Громче. Громче. Соберитесь с мыслями. Продолжайте. Громче. Поднимите руки. Поднимите руки. Давайте, поднимитесь на вершину холма. Отец, во имя Иисуса, мы провозглашаем Твою кровь. Мы провозглашаем Твою кровь. Мы провозглашаем крест. Мы провозглашаем Твое имя. Мы провозглашаем Слово. И мы провозглашаем трон. Эй! Это все, что у тебя есть для преображения, грешник. Да, я люблю, когда те, кто громче, становятся тише, а те, кто тише, становятся громче. Поднимитесь на вершину холма. Сделайте погромче. Это на вершине холма. Поднимитесь на вершину холма. Я чувствую, что это слово для центра преображения, когда мы вступаем в 2026 год. Небесные чертежи. Пришло время для большего. Пришло время для большего количества земли. Пришло время для большего количества территории, большего количества людей. Пришло время для продвижения. Пришло время для войны, завоевания земель. Давайте. Эй, Боже, Боже. Давай, Боже. Аллилуйя. Я праведность Бога во Христе. Я принят в возлюбленном. Эй, давай. Давай. Эй. Боже, я призываю полноту наследия. Эй. Эй. Эй. Огонь. Огонь. Пришло время открыть рот. Сила в твоих устах. Слово в тебе. Давай, давай. Подними свой голос. Подними свой голос. Продолжай громче. Давай. Играй быстрее, немного быстрее. Я приказываю духу страха уйти во имя Иисуса. Я приказываю всем обвинениям быть разрушенными во имя Иисуса. Я приказываю всем мучающим духом уйти во имя Иисуса. Всем духом сравнения. Я разрушаю вашу силу во имя Иисуса. Просто провозгласите над собой открытые небеса прямо сейчас. Открытые небеса прямо сейчас. Аллилуйя! Поднимайтесь выше. Поднимайтесь выше. Поднимайтесь выше. Поднимитесь на вершину холма. Поднимитесь на вершину холма. Поднимитесь на вершину холма. Боже, я призываю 2026 год и дальше. Спасибо, Боже. Эй, я просто постою здесь еще минуту или две, хорошо? Давайте попросим у Бога силы. Давайте попросим Бога снова наполнить нас Святым Духом. Хорошо, я благодарю Тебя, Господи. Давайте попросим Его наполнить нас. Господи, я благодарю Тебя за Андре. Спасибо Тебе за Лану. Спасибо Тебе за команду. Я призываю эти чертежи, Боже, для 2026 года. Дыши на них, Боже. Боже, я молюсь, чтобы Ты расширил границы. Произойдет завоевание земель. Отец, я молюсь, чтобы Ты продвигался вперед. Я просто молюсь, Господи, чтобы ветер небесный дул на центр преображения, как здесь, так и во всем мире. Дыши на них, Боже. Я молюсь о ветре небесном. Возьми наши два хлеба, поймай рыбу, и умножь ее, Боже, я молюсь и кормлю народы. Мы отдадим Тебе все, что у нас есть. Боже, я просто прошу Тебя сейчас, чтобы Ты дышал на них, Господи. Спасибо, Боже. Спасибо, Боже. Я молюсь о послании преображения. Боже, я молюсь, чтобы это царство славы увеличилось. Я молюсь, чтобы царство и служение Духа взорвались в этом доме. Боже, я молюсь, чтобы служение Духа взорвалось здесь. Пусть оно распространится по всему миру, Господи. Я молюсь, переходи к следующему поколению. Я просто молюсь о чертежах, о Божьих стратегиях. Я молюсь, Боже, только о тех чертежах с небес. Я собирался научить тебя. Давай, давай, продолжай играть. Да. Да. Давай, давайте поднимем голос еще раз. Громче. Давай. Дух возрождения сойдет на центр преображения. Я молился о новой волне песен, которые выйдут из этого дома. Дух пророчества. Дух пророчества. Пророчествуй сухим костям. Иезекииль, глава 37. Иезекииль, глава 37. Иезекииль, глава 37. Пророчествуй сухим костям. Давай, давай. Пометьте этих молодых женщин. Господи, я молюсь огнем Божьим. Он еще не прорвался, потому что всякий раз, когда я останавливаюсь, ты останавливаешься. Мы прорвемся. Когда я останавливаюсь, ты продолжаешь. О, Господи, я прошу Тебя о новых одеждах для нового сезона. Захария, сними одежду прямо сейчас. Господи, я молюсь за нас. О Господе Иисусе. Приди с небес, когда откроются врата небесные, любовь Божья с небес, чтобы познать Христа. через любовь Христа и наполни нас полнотой Божьей. Она познает любовь Христа. Влей в ее сердце любовь Божью. Господи, я молюсь Тебе. Спасибо. Новые одежды. Сними их, Господи. О, просто сними погребальные одежды и надень новые одежды для священнических одежд на нее, Господи. Эти священнические одежды на ней, Господи, научат тебя, как быть священником перед тобой. Научи ее молиться, Господи. Отведи ее в школу молитвы. Отведи ее в эти глубокие места молитвы. Давай. Господи, я благодарю Тебя. Добрый дух молитвы. Создавай с Богом. Создавай, создавай, создавай дух пророчества. Дух пророчества. Дух пророка. О Господи Иисусе, я просто снова молюсь о небесных чертежах 2026 года. Спасибо, Боже. Спасибо, Иисус. Ты прорвешься, ты откроешь эту дверь. Ты не можешь остановиться. Ты начинаешь молиться. Ты не можешь остановиться. Аллилуйя. Могущество, могущество, могущество, могущество, могущество. Shoto yo re de le botoyo. Ele manala bo shataye. Давай. Давай. У тебя есть песня. Есть ли песня? Сыграй что-нибудь, чего мы не знаем, и мы просто начнем петь вместе с тобой. Все в порядке, все в порядке. Давай. Приди, Святой Дух. Ты поднимаешься на вершину холма. Протяни жезл Божий. Господь вкладывает жезл в твою руку. Он вкладывает свой жезл в твою руку. Протяни жезл. Ха! Давай. Иисус, давай. Теперь моя голова поднята над моими врагами вокруг меня, и я буду петь. Я буду петь. А наши Сава Сава. Это я благодарю тебя, Иисус. Просто продолжай поклоняться. Продолжай поклоняться. Еще несколько минут. Спасибо, Иисус. Спасибо за Твое присутствие. Спасибо за Твою славу. Мы чтим Тебя. Мы любим Тебя. Дыши в этом месте. Дыши в этом месте. Дыши в этом месте, Иисус. Пусть Твоя слава наполнит это место. Пусть Твоя слава наполнит это место. Пусть Твоя слава наполнит это место. Пусть Твоя слава наполнит это место. Спасибо, Иисус. Спасибо, Святой Дух. Спасибо, Святой Дух. Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе. Спасибо, Иисус. Преобрази население. Измени население. Преобрази нас, Иисус, по Твоему образу. Когда мы смотрим на Тебя, Иисус, мы преображаемся в Твой образ. Смотри на Него. Смотри на Него. Смотри на Него. Спасибо, Папа, большое Тебе спасибо. Большое Тебе спасибо. Большое Тебе спасибо. Вославь Иисуса. Иисус, мы поклоняемся Тебе. Это благодаря Твоей крови. Да. Каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует, что Ты Царь Царей и Господь Господствующий. Еще раз вославь Его, семья. Это был прекрасный вечер. Спасибо, Кори. Увидимся завтра в 11. Кори продолжит служение, и не забудьте о вечерней службе в 6 часов. Шон и Криста Смит проведут вечернюю службу. Благослови вас Бог. Хорошего вечера. Увидимся завтра.